Глава 8. В начале 70-го года 23-летний Фредди объединился с Роджером Тейлором и Брайаном Мэем в группе Smile, что ознаменовало следующий этап на их пути к музыкальному Олимпу. Но чтобы Фредди не думал о своих талантах певца и композитора, страх перед собственной сексуальной ориентацией приводил его в замешательство, вызывал у него множество сомнений и причинял беспокойство. Его отношения с Розмари Пирсон закончились, когда она узнала о его неоднозначной сексуальной ориентации и андрогинности. Впрочем, это не помешало Фредди чуть позже, в том же году, завязать отношения с другой женщиной, Мэри Остин. Фредди изо всех сил пытался разобраться, гетеросексуал он, гей или бисексуал. В этом он был не одинок. Несмотря на декриминализацию гомосексуальности 3 годами ранее, в 70-м году, любой гей в Великобритании мог столкнуться с враждебностью, насилием и даже попасть за решетку. Для таких, как Фредди, это было непростое время. Он был воспитан на идеалах и ценностях колониальной Азии, в строгой религии парсов, которая рассматривала гомосексуальность как форму поклонения дьяволу. Влияние старших членов семьи, которые были приверженцами парсийской веры, приводило к заниженной самооценке и чувству стыда во всем, что было связано с гомосексуальностью. В конце концов, Фредди был ребенком 50-х, когда было широко распространено мнение о том, что гомосексуальность – это психическое заболевание. Между 45-м и 55-м годами количество судебных преследований за гомосексуальное поведение в Великобритании выросло с 800 до 2500 случаев в год, при этом тысячи из них повлекли за собой тюремное заключение. К 1955 году 30% лиц, подвергшихся судебному преследованию, были заключены в тюрьму. Кажется, судебная система так и не уловила иронии в том, что гомосексуальных мужчин помещают в тюрьму, полную одних только мужчин. Рост числа гомосексуальных мужчин, приговоренных к заключению в 50-х годах, был результатом активной политики преследования правонарушителей, проводимой Министерством внутренних дел. Также это было связано с паранойей времен Холодной войны. Гомосексуальные мужчины знали, если они сообщат о преступлении и полиция заподозрит, что они гомосексуалы, органы проигнорируют изначальное преступление и сконцентрируются на их сексуальной ориентации. Одной из самых печально известных жертв такого подхода стал математик и расшифровщик кода машины «Энигма» Алан Тьюринг. Он сообщил полиции о взломе, но впоследствии был обвинен в совершении развратных действий в 1952 году, что в итоге предположительно и привело к самоубийству Тьюринга в 1954 году. Тех, кого не сажали в тюрьму, часто поощряли пройти аверсивную терапию, любимую забаву психиатров 50-х годов. Этот жестокий метод лечения заключался в следующем. Пациенту показывали изображение обнаженных мужчин. Одновременно с этим применялся электрошок или вызывающие рвоту препараты, такие как апоморфин, с целью навсегда избавить больного от гомосексуальности. Чтобы убедиться, что их излечили, мужчинам показывали изображения обнаженных женщин или фильмы о нудистских поселениях, когда им становилось легче. Аверсивная терапия применялась и в 60-е годы, так что и в новом десятилетии гомосексуальность считалась не только уголовным преступлением, но и была признана психическим заболеванием. Когда Фредди Булсара прибыл в Великобританию в 1964 году, общий социальный климат был крайне гомофобным. Куда ни посмотри, нигде не было открытых геев в качестве примера или каких-то групп поддержки. Однако все вокруг детей 60-х было пропитано духом «лета любви», и молодые люди в США, Великобритании и по всей Европе воспользовались возможностью сбросить свои одежды наравне с консервативными социальными ценностями, навязанными им послевоенным режимом и их родителями, и начали экспериментировать с наркотиками и сексом. Середина и конец 60-х годов для многих стали эпохой сексуального пробуждения и всяческих экспериментов, но на большинство гомосексуальных мужчин такое проявление сексуальной свободы не распространялось. Они считались живыми доказательствами моральной деградации, вследствие чего многие из них пытались жить нормальной гетеросексуальной жизнью, скрывая свою гомосексуальность. В 1967 году Британская палата общин все же приняла законопроект, частично легализовавший гомосексуальные отношения. Этому предшествовало долгое десятилетие агитации, начиная с доклада сэра Джона Вольфендена в 1957 году, который утверждал, что гомосексуальность не следует классифицировать как преступление и что общество и закон должны уважать личную свободу действий и индивидуальную мораль. Законопроект приняли, безусловно, только благодаря бесчисленным компромиссам, достигнутым в ходе этого непростого и затянувшегося процесса. В результате каждый, кто ожидал, что статус гомосексуалов достигнет юридического равенства с гетеросексуалами, был разочарован. Законопроект даже не приблизился к этому. А все, кто надеялся, что аресты также закончатся, были вынуждены пока оставить эти мечты. Между 1967 и 2003 годами около 30 тысяч мужчин-геев и бисексуалов были осуждены по обвинению в непристойном поведении, которое заключалось в том, что они держались за руки на улице или целовались в общественном месте. Однако важно отметить, что законопроект декриминализовал гомосексуальность лишь в условиях частной жизни, и только между двумя мужчинами в возрасте от 21 года, и любое проявление гомосексуальности на публике могло привести к тюремному заключению. Таким образом, в то же время, как в частной жизни геи-мужчины могли быть самими собой в глазах общественности, они все еще были вне закона, считались преступниками и в основном воспринимались как больные. Фактически гомосексуальность была незаконной повсюду, кроме как при закрытых дверях и по отношению к одному мужчине. Для многих людей в то время быть гомосексуалом было слишком большим позором. Стыд — это душераздирающее чувство, оно подавляет каждого и заставляет стесняться себя перед членами семьи и приверженцами той же веры. Возможно, каждому, кто родился после 80-го года, сложно представить, каково это было, хотя позже клеймо ВИЧ-позитивного и больного СПИДом станет почти столь же постыдным. По ту сторону Атлантики американцы были в курсе событий в Англии и Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии не удавалось декриминализировать гомосексуальные контакты в условиях частной жизни до 80-го и 82-го года соответственно. В 69-м году стоунволлские бунты в Нью-Йорке стали отправной точкой современного движения за защиту прав гомосексуалов в США. Годом спустя в Нью-Йорке состоялся первый марш «День освобождения геев», считающийся первым парадом ЛГБТ – лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. В Лос-Анджелесе был проведен парад гей-силы, а в Сан-Франциско – первое выступление в защиту геев. Примерно в это же время на обложку журналов в США впервые была вынесена статья с изображением геев и лесбиянок. В опубликованной в 60-м году в журнале Time статье говорится, что, хотя большинство американцев они покажутся довольно странными, гомосексуалы никогда не были столь заметны, их обсуждает общество и пристально исследует наука. Это была эпоха знаменательных перемен для геев и лесбиянок США, которая продолжалась до начала 70-х годов, повысив общественную значимость гей-движения. Ребекка Розен писала: «Бутылка толстого стекла, содержавшая целую культуру, была откупорена в 69-м году. В течение следующих нескольких лет она будет разбита на 1000 осколков». В Англии и Уэльсе гей-движение еще только пыталось принять темпы американских изменений, несмотря на то, что фронт освобождения геев был учрежден в Лондонской школе экономики в 70-м году. Хотя их лозунг гласил «гей – это хорошо», предрассудки пока не исчезли с улиц Великобритании. В 71-м году при поддержке Клиффа Ричарда, Мэри Уайтхаус и Малькольма Магриджа британские христиане провели национальный фестиваль света, выражая растущую озабоченность формирующимся в стране обществом вседозволенности. Особенно их беспокоило развращающее влияние гомосексуальности. Фредди Булсара и бесчисленные мужчины-геи, несмотря на принятие акта о половых преступлениях, так и не смогли совершить камин-аут. Все еще не верилось, что они когда-нибудь смогут жить открыто, не скрывая своей сексуальной ориентации. Скорее всего, это было невыносимым для столь яркой личности, стремящейся стать рок-звездой, как Фредди, с его тягой к успеху и жгучим стремлением проявить себя. Ведь опера, мода, балет и искусство были его настоящей страстью. Это стало одной из причин, по которой Фредди редко открыто рассказывал о своей сексуальности. Любопытным журналистам он отвечал остроумными замечаниями, произносил двусмысленности и вообще говорил иносказательно. Он знал, что, несмотря на изменения закона, гомосексуальность продолжает быть общественным табу и останется таковой еще пару десятилетий. Поэтому, подобно другим людям, скрывающим свое истинное «я», он предпочитал вращаться в кругах, полных атмосферы безопасной двусмысленности, избегая шанса быть подвергнутым раскрытию и дискриминации. Фредди обнаружил, что шоу-бизнес может укрыть его от пристального внимания публики, как это происходило ранее с такими артистами, как Ноэл Коуарт, Айвор Новелла, Дасти Спрингфилд и Тимми Юро. И, возможно, именно это Фредди и сделал в 70-х годах, стал геем эпохи 50-х. Он отрывался в тесном кругу, но не нарушал статуса кво на публике, хотя времена менялись. Он все еще не был твердо уверен в своей сексуальной ориентации, чтобы рискнуть в этом признаться. Это решение будет принято когда-нибудь позже, в другой жизни. В 72-м году в Лондоне прошел первый британский гей-парад, и около 700 его участников промаршировали от Трафальгарской площади до Гайд-парка. Наравне с любопытством и растерянностью зрителей участники демонстрации столкнулись с угрозами, враждебностью и агрессивным поведением полиции. В Гайд-парке их ждала еда, выпивка, наркотики и музыка, а также походные версии развлечений типа бутылочки и платочек. Также им удалось провести массовый публичный однополый поцелуй, который в 72-м году по-прежнему был потенциально незаконным, в зависимости от обстоятельств. Но, как вспоминает один из участников марша, Питер Татчелл, трусливая столичная полиция арестовала бы нас, если бы мы были одинокими, целующимися гей-парами, но они не осмелились арестовать всех 700 участников. В 1972 году увидел свой первый номер «Космополитен» — журнал для молодого поколения амбициозных женщин-профессионалов. Журнал провозглашал мужчин уязвимыми, зависимыми и подверженными эмоциям существами, которых пугает перспектива оцениваться исключительно на основе их половых функций. Казалось, что все маски были сброшены, и сомнения в традиционных представлениях о мужских социальных ролях стали очевидными. Принятие закона о равной оплате труда в 70-м году вместе с актом об абортах 67-го года помогло женщинам стать равноправными и более независимыми от мужчин. Вся концепция мужчины-кормильца и нуклеарной семьи была подвергнута сомнению, неизбежно вселяя чувство неуверенности и неопределенности у мужчин как в работе, так и семье. Это усугублялось упадком британской промышленности, который создавал кризис маскулинности, поскольку господствующее положение мужчины в обществе было подорвано. Тогда как молодежь с легкостью приняла эти настроения, старшее, до и послевоенное поколение изо всех сил пыталось адаптироваться к новому десятилетию 70-х. Времена менялись. Молодые пары нового поколения все меньше разделяли доисторические представления о том, что мужчины не моют посуду и не выполняют работу по дому. В начале десятилетия вдруг появились молодые мужчины, которые проводили свободное время со своими семьями и занимались домашним хозяйством, будь то садоводство, мелкий ремонт или совместный шопинг. Это прекрасно отражено в сериалах того времени, таких как «Мужчина в доме». На то же время пришелся значительный сдвиг в мужской моде. В тренде были воротники-бабочки, полиэстеровые ткани, брюки-клеш, обтягивающие футболки и тщательно завитые волосы. Шляпы были сброшены, а растительность на лице и золотые медальоны носил каждый. Реклама тщательно отслеживала изменения моды и изображала симпатичных и мускулистых, уверенных в себе, гордых молодых людей в штанах с завышенной талией, рубашках с цветочным рисунком и трикотажных свитерах. Рекламные ролики показывали знаменитостей, привлекающих внимание аудитории к средствам после бритья, от рекламы одеколона «Деним» для человека, которому не нужно слишком стараться, до лосьона «Освежи всего себя» фирмы «Брут». К счастью для Фредди, раз стилевые границы больше не соблюдались, именно поп-культура, особенно музыка, кино и театр, осмелилась посмотреть, как далеко в этом можно зайти. Это был мир Фредди. Спасение пришло в 1972 году в виде фильма «Кабаре», в основу которого лег роман Кристофера Ишервуда 1939 года «Прощай, Берлин». Прогремев на экранах кинотеатров всего мира, «Кабаре» разрушил слащавую репутацию мюзикла своим резким неприятием антисемитизма, нацизма, запретов абортов и даже гонений на гомосексуальность. Фильм переносит нас в 1931 год в Берлин, где на фоне расцвета гедонизма во времена упадка Веймарской республики и подъема нацистской партии развиваются отношения между подающей надежды актрисой Салли Боулс и выходцем из среднего класса, учителем английского языка Брайаном Робертсом. Салли вскоре обнаруживает, что хотя Брайан и превозносит ее как личность, на самом деле он влюблен в Максимилиана фон Хейне. Проблема в том, что и она тоже. Предыстория этих персонажей и их конфликтные отношения обеспечили «Кабаре» огромный кассовый успех, но без оригинальной постановки, талантливой игры актеров, новаторской хореографии и умелого монтажа фильм не получил бы 8 наград Американской киноакадемии. Что еще более важно, «Кабаре» стал одной из первых крупнобюджетных картин, прославляющих гомосексуальность. Фредди обожал этот фильм. «Я люблю кабаретные вещи», — сообщал он в интервью 1977 года. «Именно из фильма «Кабаре» я черпал вдохновение в ранние годы. Я обожаю Лайзу Миннелли. Она просто потрясающая. Как она исполняет свои песни, это же чистая энергия. А как свет подчеркивает каждое движение шоу». Фильм «Кабаре» глубоко повлиял на Фредди, в то время молодого человека, только что открывшего для себя гомосексуальность, которая все более его привлекала. Неоднократно пересматривая фильм, он находил и другие темы, которые становились для него все более актуальными и очевидными. Тщетность несбыточных мечтаний, декаданс, одиночество, неизбежность смерти и стремление к истине. Это был классический голливудский мюзикл, продолжающий традиции театра и литературы, областей, которые так привлекали Фредди и к которым он был причастен. Стиль фильма колебался между натурализмом и фантазией и опирался на широкий спектр музыкальных течений, каждая из которых входила в круг интересов Фредди и удовлетворяла его культурное любопытство. Учитывая декадентскую атмосферу фильма, его обширный культурный контекст, темы сексуальной ориентации и то, что «Кабаре» не только позволяет нам отождествлять себя с главными героями, но также ставит нас на место его зрителей, нетрудно представить, какое разностороннее влияние тот оказал на Фредди. «Кабаре» вселял в него уверенность в том, что он должен принять себя таким, какой он есть, и не бояться принимать решения насчет себя, своего настоящего и будущего. Чуть более года спустя, к полному восторгу Фредди, в Лондоне вышел мюзикл «Шоу ужасов Рокки-хоррора». Публика увидела представление с элементами трансвестизма. Еще один пример из долгой традиции мальчиков, играющих девушек, от оригинальных пьес Шекспира, и мужчин, играющих женщин в британской пантомиме, до более поздней андрогенности британских глэм-рокеров, которые скоро примут Фредди Меркьюри в свои ряды. Фредди в мюзикле больше всего трогало открытое осуждение Рокки, сексуального пуританства и лицемерия, что делает шоу актуальным и по сей день. В момент своего выхода шоу ужасов «Рокки Хоррора» был откровением. Гомосексуальные мужчины и женщины впервые ощутили талику подлинной сексуальной свободы. Наконец, они могли встречаться публично, относительно свободно ходить на свидания и увидеть позитивно представленные образы привлекательных и сексуальных героев фильмов и книг. «Кабаре», наряду с шоу ужасов «Рокки Хоррора», были одними из первых фильмов, показавшим их соблазнительными и головокружительно прекрасными. Неожиданное признание позволило им больше не скрывать свою сексуальную идентичность и жить свободно, не таясь, хотя многие из них, в том числе и Фредди, по-прежнему скрывали или были вынуждены скрывать гомосексуальность всю оставшуюся жизнь. Но, несмотря на это, Фредди и многие другие творческие люди с радостью окунулись в новообретенную атмосферу грядущих перемен, а некоторые осмелились даже заглядывать еще дальше. И, конечно же, они все были без ума от этой свободы. За следующие десятилетия шоу ужасов «Рокки Хоррора» обретет иной, новый смысл, горький и печальный, но это еще впереди. Кто в 1973 году мог предположить, что будет дальше, и какую цену придется заплатить за сексуальную свободу? Это что касается мира кино и театра, но поп-музыка тоже подхватила тему андрогинности. И проявилась она через глэм-рок. Первые щупальца глэм-рока коснулись культуры в 1971 году в лице группы T-Rex и их сингла «Bang a Gong» — «Get It On». По правде говоря, этот жанр оформлялся всю вторую половину 60-х годов в выступлениях и сценических образах Мика Джаггера, в его видеоклипах, где он был переодет в медсестру, или Оскара Уайльда. И в его песнях считалось, что текст «Hunky Tonk Woman» рассказывает о «drag queen», то есть мужчине, переодетого в женщину. Добавим к этому его необычный внешний вид, который он демонстрировал даже в фильмах, таких как «Представление 70-го года» Николаса Роуга, и станет понятно, почему Стивен Симмелс так писал о Джаггере. С узкими бедрами, изможденный, с губами такой удивительной похотливости, когда он выступает, он больше всего напоминает какую-то дикую смесь половых органов обоих полов. В начале 70-х годов, благодаря культовым личностям, таким как Мик Джаггер, социум неожиданно не только стал принимать андрогинность, но и даже поощрять ее. 75 годами ранее, в конце 1890-х, само понятие «андрогинность» означало тип мужчины-гомосексуала, который скорее воспринимал себя как подражателя женщине. Теперь это стало модным. Как пишет Марджери Гарбер, 1960-е и 70-е годы, подобно 1890-м, Оскар Уайльда и Обри Бёрдслея вновь продемонстрировали, что андрогинность, по крайней мере, плохая андрогинность, будь это мальчик или девушка, может быть сексуальной. Это привлекало отчасти потому, что было нарушением незыблемых родительских убеждений относительно гендера и гендерных ролей, а отчасти потому, что толкование, интерпретация этих символов всегда увлекательно. Другими словами, это было потрясающе интересно, потому что было неопределено. Это влекло за собой риск. Андрогинность в сочетании с философией художника Энди Уорхола, утверждающего, что каждый может быть звездой, если он похож на звезду, создавала новую моду глэм-рока, которая не могла не привлечь внимание Фредди. Все дороги десятилетий социальных и культурных перемен вели сюда. Глэм-рок в самом первом классическом британском воплощении возник из множества разрозненных музыкальных трендов, в частности, любви к трехаккордному рок-н-роллу 50-х годов, общей андрогинности, ставшей результатом культурных войн того времени, а также средств массовой информации и новых технологий, как современных, так и будущих. Началась эпоха цветного телевидения. В 60-х поп был черно-белым, но уже в 70-х он разукрасил дома британцев. можно было арендовать цветные телевизоры для просмотра новых цветных трансляций. Внезапно поп стал ярким, блестящим и гламурным. Расцвет жанра пришелся на период с 72 по 75 год. Типичная британская глэм-рок-песня в то время была громкой, с притоптываниями, незамысловатой и броской, с длинными гитарными рифами и повторяющимися напевами. Также она отличалась тяжелым барабанным ритмом. Иногда на одной звуковой дорожке играли два ударника и вокалом, который как минимум вызывал вопрос гендерной принадлежности. Это идеально соотносилось с теми идеями, которые Фредди сам вынашивал с юности, всеми теми текстами и музыкальными задумками, которые он сочинял в своей спальне и которые его мать собиралась выкинуть. Затем, в 1972 году, на волне роста популярности глэм-рока Дэвид Боуи представил своего Зигги Стардаста, вымышленного персонажа, который мгновенно стал главной темой обсуждений в мире рока. И никто, казалось, не задумывался или не замечал откровенно гомосексуальных намеков. Боуи был знаковой личностью в культуре начала 70-х годов не только благодаря его изменяющейся сексуальности, но и потому, что акцент на имидже, театральности и стилистике, так же, как и нарциссизм его сценических персонажей, казалось, были характерными для всей той эпохи. Он создал свой уникальный стиль с яркими красками и одеждами, и Фредди неожиданно открыл для себя, что нет ничего невозможного. Филипп Аусландер размышляет о гендерных конструктах и формировании идентичности в своем обзоре выразительного искусства глэма. Он утверждает, требование свободы для исследований и построения собственной идентичности на основе таких понятий, как пол, сексуальность или любых других, это наиболее важное наследие глэм-рока. Для Фредди глэм-рок был средством, с помощью которого он мог намекнуть на свою гомосексуальность, не прибегая к явной демонстрации оной или открытым заявлениям о своих предпочтениях. Он использовал Queen и свое творчество как удобную возможность свободно выражать себя на публике с помощью сексуальных намеков и аллюзий. Фредди заявил: «Помню, в одном интервью я сказал, что играю на бисексуальность». Конечно, я играю с этим, все зависит от того, какое у меня настроение. Если меня спросят, гей ли я отвечу, решайте сами. Певец Марк Алмонд с теплотой вспоминает 70-е, время после Боуи и Марка Болана из Тирекс. Они окунулись в глэм-рок и прятались за андрогинностью, скрывая или, наоборот, намекая на свои сексуальные предпочтения. После Боуи и Болана стало нормальным играть с андрогинностью. Мне тогда не казалось, что Фредди на самом деле гей. Когда Боуи утверждал, что он бисексуал, мы знали, что это просто игра, часть эпатажности. У Боуи были жена и ребенок, как и у Марка Болана. Болан тоже был невероятно женственным, взбалмошным, капризным и хорошеньким. У него еще была манера говорить с таким хриплым шепотом. Мне нравилось думать, что он спит со своим бонго-ударником Микки Финном, хотя все знали, что он не гей. «Так с чего же Фредди быть геем?» — говорил Алмонд. Кто-то мог думать, что Фредди, должно быть, завидовал Боуи, чей ненасытный гетеросексуальный аппетит позволял ему играть гея уверенно и без последствий. Боуи, однако, прекратил притворяться геем в 1983 году по случайному совпадению в момент самого разгара эпидемии СПИДа. Но в реальности поклонники Боуи, которые, беря с него пример, совершали каминг-аут, часто сталкивались с враждебностью и насилием. «Оглядываясь назад, — говорит Алмонд, — мы понимаем, что Боуи и Болану было легко говорить, что они бисексуалы, потому что каждый вечер они возвращались к своей гетеросексуальной жизни. Геи же так сделать не могли. Объявить себя бисексуалом для мужчин-геев тогда было единственным способом выжить. Появиться в большинстве мест с блестками на лице и накрашенными ресницами было верным способом быть избитым. Неудивительно, что геи, как мужчины, так и женщины, в повседневной жизни и работе были вынуждены скрывать свою гомосексуальность. Это был слишком большой риск не только для них лично и их семей, но и для их карьеры и возможностей. Даже такая суперзвезда, как Джон Карри, британский фигурист и обладатель золотой олимпийской медали, у которого был долгий роман с актером Аланом Бейтсом, вынужден был скрывать, что он гей. Единственные успешные примеры геев, хотя они никогда не произносили слова «гей» в шоу-бизнесе, встречались на телевидении. Безобидные карикатуры, шаржи и клоуны, и ни одного открытого гея среди певцов или музыкантов. Пройдет несколько лет, пока Том Робинсон не ворвется в массовую культуру, и не менее десятилетия до появления Джимми Саммервилла и группы «Frankie Goes to Hollywood». Поэтому Фредди не собирался совершать камин-аут как гей, даже если и был тогда на это способен. И в этом он, к сожалению, был прав. Это лишило бы его любых шансов сделать карьеру еще до ее фактического начала. К тому же в лице своих гетеросексуальных коллег из группы Queen он нашел удобную дымовую завесу, которая прикрывала все сомнения в его сексуальности. Итак, скрытый гей, разыгрывающий гетеросексуала, возглавит группу под названием Queen. А когда группа в свою очередь поймет и примет его имидж и взгляды, Фредди спрячется за их нормальностью и обыденностью. И когда группа Smile и Фредди начинали свой путь, зрители ни о чем не догадывались.